и чтобы сравниться с намного более могучими талантами тысячи сынов. Под колоссами в зоне поражения извивались нерожденные. Некоторые пали, корчась, охваченные электрическими разрядами. Других пригвоздили к грязи сверкающие копья молний. Третьи с ревом волочились к вражеским линиям, их плоть и рога ярко горели. Волю демонов сокрушили. Они недавно появились в реальном пространстве Терры с этими захватывающими новыми телами и ощущениями, но оно жалило их. Они отскакивали от неожиданной боли. «Пока». «Как только щиты отключатся, — сказал Ралдоран, — пророки не смогут повторить свой трюк. Так что давайте воспользуемся им в полной мере». Агата кивнула и включила Вокс. «Открыть ворота для вылазки», — приказала она. «В бой!» Ворота и ирисовые заслонки колоссового бастиона открылись. Из них вылетели яркие ракеты, некоторые проскочили ворота, прежде чем те полностью распахнулись. Ракеты выглядели как золотые и красные размытые пятна. Они ускорились. Пришла очередь Константина Вальдора для скачки. Он возглавил преследование. Его космоцикл мчался впереди катафрактов Легио Кустодес из эскадрона Агамат. Гравициклы Кречет с визгом неслись за машиной командира, словно гончие, лающие за спиной охотника. В такой момент хан не мог праздно наблюдать. Он повел своих всадников убийственной волной за строем Вальдора. Вальдор и его кустодии убивали с седел, преследуя хромающих, бегущих нерожденных. Они держали копья стражей одной рукой и рубили им ноги и спины. Рассекали подколенные сухожилия, разрубали хребты. Наблюдения Агаты оказались верными. Кустодии более прочих воинов обладали каким-то загадочным свойством, которое позволяло наносить истинный вред нерожденным. Вальдор крепко держал копье, стиснув зубы и мчась на врага. Он укрепил свой разум. Император одарил его одним из самых могущественных клинков из арсеналов дворца, но копье требовало свою цену. Каждый нанесенный им удар учил его чему-то о сраженных тварях. Каждый выпад копьем давал знания, которые усиливали его понимание изначального уничтожителя. Золотое копье делало его лучшим воином, но драгоценные уроки было непросто нести, даже ему. Сейчас он учился у не до конца сформировавшихся нерожденных. Вальдор собрался с силами и продолжил разить. Демоны падали, спотыкались, вопили, растягивались в грязи и цеплялись за нее. Золотые всадники разворачивались и снова нападали, наносили смертоносные удары лезвиями копий, кололи пиками или расстреливали упавших лазерными пушками. Некоторые кустодии спешились и безжалостно шагали к искалеченной добыче. Обхватив сверкающие копья обеими руками, они поднимали их над головами и вонзали в демонов. Нерожденные не могли умереть, но их новые тела из плоти получили увечья от боевой магии грозовых пророков. Удары кустодиев, направляемые волей императора, которая благословляла их и текла в руках и ногах, кромсали демоническую плоть и разрубали гигантские кости. Черная кровь хлестала, как фонтанирующая нефть. Нерожденные визжали и иссыхали, когда плоть, в которую они облачились, чтобы проникнуть в мир смертных, подводила их, и они гибли. Приблизившись к эскадронам Вальдора, хан замедлил свой космоцикл. Он смотрел на проносящиеся мимо сцены хирургической бойни. В ней было что-то сюрреалистичное, что-то нечеловеческое. Сияющие гравициклы, шедевры техники, парящие на холостом ходу, пока их всадники, благородные, величественные обликом и закованные в золото гиганты, стояли на дымящемся поле и невозмутимо, с исключительным эффектом, осыпали ударами жалкие изувеченные туши гигантских зверей, кромсая, разрубая и расчленяя их на все меньшие и меньшие куски, хотя они уже давно были мертвы. Прекрасные, светящиеся боги механически вырезают беспомощных врагов, превращая их в клочья холодными действиями безусловного разложения, пока апокалипсические молнии раскалывают небеса над ними. Это был конец. Это была смерть. Это была победа, но она не походила на желанную для Джагатая. Она была ужасно грубой и отрешенной, почти ритуальным действием уничтожения, которое казалось недостойным полубогов-кустодиев, словно они были равнодушным мясом для какого-то священного подношения. Но это была победа. Это было важное слово. Хан повернулся в седле и поднял дао. Резкий взмах означал команду. Джагатай Хан и его всадники пронеслись мимо устроенного Вальдором истребления и устремились к хребту, набирая скорость. Их оружие загремело, как только они достигли дистанции ведения огня. Когда они приблизились, извилистая линия тысячи сынов растворилась в воздухе, оставив после себя только клубы едкого тумана, который закручивался за машинами белых шрамов. «Странный поворот», — пробормотал Ариман, замедлив дыхание до нормального уровня. Он поднялся. «Колоссы держатся». Магнус не ответил. «Бледный король будет недоволен», — заметил Ариман. «Плевать на него и его проклятую душу», — прошептал Магнус. «Он должен научиться терпению у Пертураба, перегруппировать свой съежившийся легион и разработать новые планы. Мы победим в этой осаде. Время на нашей стороне, а мы переживем колоссы. Так нам объединиться и помочь ему, С. «Пусть испытает себя сам», — сказал Магнус. «Пусть покажет Луперкалю, что он может сделать. Мы подорвали их дух, измотали». «Но мы не завершили начатое», — возразил Ариман. «Дорн воспримет это как победу». «Дорн может продолжать обманывать себя», — сказал Алый Король. «Пусть Джагатай с Константином празднуют. Это будет их последний шанс. Это не была неудача, мой сын. Я получу то, зачем пришел». Он ушел вниз по отшлифованным ветрами ступеням разрушенного Карбеника. Ариман отправился следом. Необходимо было провести приготовление. Катарина Эльк выпрямилась и впилась взглядом в экран. «Подтвердите этот след», — приказала она. «Подтверждено», — ответил оператор рядом с ней. «Что у вас есть?» — спросил Диамантис, шагнув вперед. «След цели», — ответила она. «Мы только что сумели выделить его из акустического потока. Эхо слабое, едва заметное на фоне той бури, что обрушилась на стену». Эльк посмотрела на Диамантиса. «Подтвержденный след подземной цели, Хускарл», — сказала она. «Быстро приближается. Траектория указывает на зону смерти Гамма». Диамантис активировал свой инфоканал. Говорит обманщик», — вызвал он. «Внимание истребительной команде Найсмит. Эхо приближающейся цели подтверждено. Ожидается рядом с зоной Гамма. Действуйте». Монтолит сильно задрожал, когда, прогрызая путь от сланцевой глины каверны, наткнулся на неподатливую горную породу. «Лорд, мы не можем двигаться дальше», — заявил один из водителей. «Полная остановка», — приказал Абаддон. Водители убрали руки с рычагов, и буры с воем замерли. Массивная машина, наклоненная под углом 30 градусов, вздрогнув, остановилась. Авангард Абаддона отстегнул ремни и поднялся, выпрямившись на наклонной палубе. Магасы в кормовой секции включили внутренние системы. Начал нарастать низкий гул. «Активировать маяки», — затрещал голос Абаддона через громкоговорители шлема. Каждый терминатор активировал голосом устройство под нагрудником. «Проверить оружие», — сказал он. В ответ раздался лязг металла. «Скажу один раз», — прорычал Абаддон. «Просветим их». «Луперкаль! Луперкаль!» — ответили воины. Абаддон повернул голову и посмотрел на главного магаса в корме машины. Он ждал. Адепт механикума кивнул. «Приготовиться к телепортации», — сказал Абаддон. 3. Зоны смерти. Транспорт «Термит» пробился на открытое пространство. Он проломил подземный зал в месте пересечения пола и западной стены, внешняя часть которой раскололась вокруг его корпуса, во все стороны полетели каменные плиты, кирпичи и тесанные камни. Его огромное жужжащее сверло и буры, покрытые серо-коричневым сланцем из шлама каверны, медленно остановились. На несколько секунд опустилась тишина. Ничто не нарушало ее, кроме стихавшего гула выключенного бурового оборудования и шороха оседавших камней и кирпичных обломков. В сумрачном воздухе парила пыль. Бронированные люки наполовину засыпанного транспорта с лязгом распахнулись. Темные фигуры высадились с быстрым и тренированным изяществом. Отделение хтонийских налетчиков, сыны Гора, тактическая элита 18-й роты. Их возглавлял Тибальд Мар, от которого не отставал ни на шаг штурмовой капитан Ксан Экоса. Они рассредоточились, подняв оружие, и зашагали по залу. Мар, капитан ветеранской роты, один из самых лучших воинов Луперкаля, доказывал свое боевое искусство со времен Великого Крестового Похода, с тех времен, когда легион носил старое название. Он гордился тем, что был среди лучших сыновей магистра войны. Он изучил окружение, используя визор, чтобы сравнить данные Ауспика со старыми архивными картами дворца, которые предоставил первый капитан Абаддон. «Подвальное хранилище, дом Канаса, Сатурнианский район», — произнес он по Воксу. «Подтверждаю», — также по Воксу ответил Экоса, одновременно сканируя визором. «План не соответствует сохраненным чертежам, мой капитан». «Сохраненные чертежи устарели, Экоса». «Посмотрите», — сказал Экоса. «Это место расширили. Перестроили. Арка стала больше и стоит под другим углом». Дорн провел годы, укрепляя. «Кирпичная кладка новая», — сказал Экоса. «Он укрепил каждый подвал?» «Он крайне тщательно подходит к делу», — ответил Мар. Он поднял левый кулак и сделал два быстрых жеста. Хтонийцы веером двинулись вперед. «Штурмовое построение. Достигните поверхности. Обезопасьте периметр. Соединитесь с другими подразделениями по мере их появления». Приказ первого капитана был ясен. Может, они были первыми? Но это не имело значения. Быть первым — честь, как и вообще быть здесь. Нет времени на промедление. Наконечник копья должен постоянно двигаться. Так гласила доктрина, и Мар использовал ее достаточно часто, чтобы знать, что она работает. В их пользу играла острая, как лезвие бритвы, секретность. Но Экоса был прав. Кирпичная кладка выглядела свежей. Здесь что-то не так. «Найдите поверхность», — приказал он по Воксу. «Быстрое продвижение к выходу на улицу. Обезопасьте новые позиции». «Луперкаль», — ответил Экоса. Отделение продолжило движение с оружием наготове. Первый болтерный снаряд попал к Сану Экосе прямо в лицевой щиток и снес ему голову. Его тело еще не успело упасть, когда начался полный обстрел. Болтерный и лазерный огонь с воем обрушился на них из темноты с трех разных сторон. Тибальд Мар начал стрелять, крепко сжав болтер, который трясся от непрерывного автоматического огня. Он не знал, во что стреляет. Легионеры по обе стороны от него тоже стреляли и кричали. Зал мерцал в быстро пульсировавших дульных вспышках. Тела падали, разорванные на части под разными углами. Кровь забрызгала стены и пол. Внутренности облепили сводчатый потолок. Куски разбитых доспехов разлетались и отскакивали, как рассыпанные монеты. Отделение хтонийских налетчиков, гордость 18-го, погибло чуть меньше, чем за 14 секунд. Тишина. В холодном воздухе зала клубился дым. Он обвивал кучи скрюченных тел. Кровь булькала и капала с разорванных черных пластин. Истребительная команда вышла из тени, держа оружие наготове. Они двинулись вперед. «Всем контрольные выстрелы в голову», — приказал Локин. «Никаких исключений. Мне все равно, даже если они выглядят мертвыми». «Болдуин, очистите проходчик из огнемета, затем сделайте так, чтобы он никогда больше не смог двигаться». «Так точно, капитан». Локин ходил среди мертвых. Хтонийская, 18-я. Так вот, где закончилось ее гордое наследие. Позади него раздавались одиночные выстрелы, пока его люди пробирались сквозь трупы, по очереди прижимая болт-пистолеты к каждому шлему. Он нашел Марра. Тот лежал на спине. Выстрелы разорвали его правое бедро и оторвали правую руку по локоть. Болт попал в шею и сорвал шлем, заодно прихватив с собой немалую часть головы. Его последние вздохи пузырились кровью. Он изумленно смотрел вверх единственным уцелевшим глазом. Он видел стоявшего над ним лунного волка. Конечно, это было предсмертное видение, вспышка прошлого, промелькнувшая перед глазами, когда он умирал. Последнее, что он увидит. То, что он хотел увидеть. Гарвиль. Прохрипел он, и кровавая пена выступила на его искалеченных губах. Локин присел на корточки. «До последней капли крови, Тибальд», — сказал он. Локин вставил болтер Мару в рот и нажал на спусковой крючок. «Найсмит докладывает о уничтожении подразделения противника, зона смерти Гамма», — спокойно сказала Эльк. «Убийства подтверждены. Транспортное средство выведено из строя. Потерь нет». Диамантис взял вокс-микрофон. «Найсмит, — говорит обманщик», — произнес он. «Идентифицируйте противника». 16-й, протрещал в ответ Вокс. «Хтонийские налетчики и капитан роты». «Принято, Найсмит. Ждите». Зиндерман наблюдал за Хускарлом. Диамантис оставался невозмутимым. 16. Преторианец был прав. «Сами сыны Гора». «След?» — спросил Диамантис. «Подождите», — ответила Эльк, затем очень быстро добавила. «Подтвержденный подземный след быстро приближается. Судя по траектории, зона смерти Дельта. Еще два подтвержденных подземных следа. Судя по траектории, зона смерти Альфа. Дополнительный след — зона Бета. Очень быстро». Прежде чем она закончила отвечать, Диамантис активировал связь и начал говорить громче нее. Говорит обманщик, предупреждение истребительной команде «Черный пес». Эхо-сигнал приближающейся цели, предположительно зона Дельта. Приготовьтесь. Предупреждение истребительной команде «Раздор». Приближаются две цели, предположительно зона Альфа. Приготовьтесь. Предупреждение истребительной команде «Седьмой». Приближается цель, предположительно зона Бета. Приготовьтесь. Все происходило пугающе спокойно. Зиндерман зачарованно следил за военным экраном. Как только Эльк зафиксировала первую цель, она включила гололитическую проекцию всей сатурнианской операции. Он поразился масштабу увиденного. На карте, словно молочно-белый призрак, виднелась неровная каверна, единственная пригодная для бурения часть подкорковой зоны. Она протянулась по экрану, подобно вспышке молнии, бледная река, запертая в непроницаемой скальной породе. Поверх нее располагалась схема подвальных уровней, почти 3 километра взаимосвязанных, встроенных и соединенных погребов с туннелями и канализацией. Значительную часть сатурнианского района реквизировали, подвалы открыли и соединили, чтобы покрыть каждую часть каверны там, где она приближалась на расстояние прорыва к поверхности. Все залы, расположенные непосредственно над каверной, были помечены как зоны смерти и обозначены буквами от Альфа до Сигмы. Это были истребительные этажи, перекрытые, укрепленные и опоясанные обращенными внутрь гласисами, равелинами и другими укреплениями. Рядом с ними, но не перекрывая саму каверну, размещались залы развертывания с 1 по 7, склады боеприпасов, вспомогательные помещения, лазарет, командный пункт и цех-лаборатория Лэнда. За ними находились герметичные переходы и резервные залы для отступления. Поверх схематических планов располагался еще один графический слой, показывавший сложную систему каналов и труб, которые соединяли лабораторию Лэнда с различными местами вдоль трещины. Это казалось таким простым, таким безжалостно логичным. Единственные места, где могли появиться диверсанты, находились непосредственно в зонах смерти, где их ждали истребительные команды. «Полагаю», — подумал Зиндерман, все зависит от того, сколько подразделений пытаются проникнуть внутрь. И из кого они состоят. «Подтвержденный подземный след», — произнесла Эльк. «Судя по траектории, зона смерти Тета. Дополнительный подтвержденный подземный след. Судя по траектории, зона смерти Ро. Очень быстро». Диамантис уже передавал. Говорит обманщик, предупреждение истребительной команде ярчайший. Эхо-сигнал приближающейся цели, предположительно зона Тета. Приготовьтесь. Предупреждение истребительной команде Найсмит. Приближается цель, предположительно зона Ро. Приготовьтесь. Гул энергии вырос, а затем ворчливо снова уменьшился. Попробуйте еще раз. Рявкнул Абаддон. «Лорд Первый Капитан, это перегрузит сеть», — начал объяснять главный магас. «Еще раз?» — потребовал Абаддон. «Мы прямо у коренных пород, лорд», — ответил магас, — «потому что вы направили нас так глубоко. Минеральная плотность литифицированной структуры лишает нас надежного телепортационного захвата. Мы пытались провести перемещение 6 раз». Без необходимого времени для охлаждения или немедленного изменения положения нашего транспорта следующая попытка сожжет сеть. Абаддон шагнул к старшему механику. «Не заставляй его приближаться к тебе», — предупредил Гаук. «Сделай это еще раз». Меткие орудия истребительной команды «Раздор» встретили арнокских штурмовиков 25-й роты в зоне «Альфа» и искромсали в клочья. Погибшие космические десантники даже не успели добраться до укрытия. Их тела прислонились к корпусу термита модели Теракс, изрешеченные и разорванные выстрелами. «Собраться!» — приказал Натаниэль Гаро своему заместителю Жирико, пока перезаряжал болт-пистолет. «И свяжитесь с обманщиком». Имперский кулак кивнул. Он послал отделение проверить первых убитых раздором, и они разошлись веером под низким сводом зоны Альфа. «Говорит раздор», — произнес Гаро по воксу. «Альфа очищена. Цель-1 уничтожена». «Принято, раздор. Цель-2 приближается, она почти здесь». Понял обманщик. Гаро присел на корточки. Он положил левую ладонь на каменные плиты. Позади него прогремело несколько контрольных выстрелов. «Тишина», — сказал Гаро. Он пошевелил ладонью. «Вибрация очень слабая. Дрожь». Гаро поднял руку и показал. «Западная часть», — сказал он. «Сменить позиции», — приказал Жирико, перемещая группы огневой поддержки. Теперь они слышали приближавшийся грохот. Люди напряглись, держа оружие наготове. Второй термит, большая модель Плутон, вспахал пол в самом углу зала. Его вращавшиеся буры выбрасывали куски раздробленного камня. Сыпалась пыль. Он слишком разогнался. Туннельная дрель вгрызлась в стену, разбрасывая кирпич, и через несколько секунд огромная машина углубилась наполовину корпуса в зону ЭТА. Группы Жирико открыли огонь по кормовым люкам, как только те открылись в Альфу, выкашивая появившихся сынов Гора. Падали тела. Несколько легионеров отступили внутрь машины, пытаясь использовать ее как прикрытие и получить возможность стрелять в ответ. Прозвучали первые вражеские выстрелы. Гаро уже бежал, 2 отделения следовали за ним. Пока Жирико занимался задними люками, Гаро прошел под соединительной аркой, чтобы атаковать передние люки в это. Облаченные в черные легионеры выпрыгивали наружу, даже когда бурильные сверла машины продолжали вращаться. 18-я рота — отделение разрушителей Тедра. Увидев Гаро и его людей, они открыли огонь. Имперский кулак рядом с ним упал с дырой в животе. Гаро укрылся за одной из возведенных Дорном камнебетонных огневых стен и открыл ответный огонь. Он попал в одного из тедры. Болты парагона Гаро отшвырнули разорванное тело на бурильные сверла, которые испарили труп в перемалывающей вспышке красного тумана. «Тяжелые!» — крикнул Гаро. Окружавшие его легионеры стреляли из-за стены, и вражеский огонь разбивался о стены и потолок. прибыла группа убийц, доставив оружие поддержки. Матейн открыл огонь из лазерной пушки над низкой стеной, выпуская лазерные разряды размером с мачете по тедре. Арантис опустошил заплечные обоймы ручной автоматической пушки, изрешетив зону поражения скорострельным огнем и пробив сотни дыр в корпусе Плутона. В альфе отделения Жирико зачистили кормовую секцию и бросили осколочные бомбы в задние люки. Взрыв в ограниченном пространстве выбросил пламя и песок из передних люков в эту, вытолкнув последних из разрушителей Тедры. Арантис прикончил их, пустые гильзы вылетали из его пушки, словно морские брызги. Он прекратил огонь и поднял вращавшиеся стволы. Из дульного среза поднимался дым, и циклический мотор с урчанием остановился. «Собраться!» — приказал Гаро. В зоне Дельта Эндрид Хаар перестал избивать силовым кулаком легионера сынов Гора, помедлил, а потом решил на удачу нанести еще один удар. Предатель умер еще несколько ударов назад, так что это скорее напоминало вымещение обиды. Хаар отбросил искалеченное тело. Оно упало на каменный пол, словно мешок битого стекла. «Ну?» — пророкотал он. «Убийства подтверждены», — ответил ему командир отделения черных щитов. Они встретили выходившего Плутона и открыли огонь еще до того, как тот начал открывать люки, расколов его как консервную банку, чтобы вычерпать содержимое. «Черный пес обманщику», — сказал Хаар. «С этим закончено. Дельта очищена. Куда теперь?» «Ждите, черный пес. Передислоцируйтесь в зону Эпсилон. Эхо-сигнал приближающейся цели». «Понял», — ответил он. «Шевелитесь, удачливые братья», — сказал Хаар, поворачиваясь массивным телом к своему отделению. «Пора поприветствовать новых гостей». Монталит намертво застрял. «Встать», — произнес Фальк Кибре. Его люди отстегнули замки и поднялись. В кормовой секции техномагосы увеличили мощность энергосистемы. Транспорт наполнился гулом. «Установите приводные маячки», — приказал Кибре. Каждый терминатор активировал их своим голосом. Кибре в Доводелу выпала честь командовать элитными подразделениями юстаеринцев. Эту роль он выполнял со времен крестового похода. Но для этой операции первый капитан Абаддон потребовал это право себе, и Кибре, брат Марневаля и верный подчиненный Абаддона, уступил без возражений. Вместо этого Кибре возглавил пользовавшиеся дурной славой отделение катуланских налетчиков. Катуланцы были такими же образцовым и эффективным, хотя Кибре и юстаеринец не собирался прилюдно признавать это. Две элитные группы соперничали за верховенство и воинские почести. Именно поэтому в первой роте было две элиты. Конкуренция порождала эффективность. Еще одна простая, но блестящая военная доктрина Абаддона. «Одна элита попахивает высокомерием и рискует почивать на лаврах», — сказал он. «Две элиты подстегивают друг друга и стремятся к еще большей славе. Как братья-соперники. Как Дорн и Пертураба». «Оружие поднять, оружие к бою», — приказал Кибре. Дерал, жестокий командир катуланцев, яростно передал приказ. «Император должен умереть, катуланцы», — объявил Кибре. «Давайте станем герольдами отчаяния». «Луперкаль! Луперкаль!» — ответили остальные. Кибре кивнул главному магасу на корме транспорта. «Приготовьтесь к телепортации», — сказал он. Отсек заполнился светом. «Подтвержденные подземные следы быстро приближаются», — невозмутимо сказала Эльк. «Три, повторяю, три следа, приближаются». Ожидание траектории движения. Диамантис ждал с мрачным лицом. «Давайте», — прошептал он. «Найсмит докладывает о уничтожении подразделения противника, зона смерти Ро», — сказала Эльк, наблюдая за поступавшими данными. 40 убийств подтверждено. Транспортное средство выведено из строя. Потерь нет». Седьмой докладывает о уничтожении подразделения противника, зона смерти Бета. 25 убийств подтверждено. Транспортное средство выведено из строя. Галлар сообщает о двух легко раненых. Ярчайший развернут, Тета по-прежнему ожидает контакта. «Госпожа?» Она посмотрела на оператора рядом. Он уставился в свой планшет, пытаясь разобрать новый массив показаний. «Докладывайте, пожалуйста», — сказала она. «Телепортационная вспышка», — воскликнул оператор. «Обнаружена телепортационная вспышка». «Обманщик», — говорит обманщик, — немедленно сказала Эльк. «Все истребительные команды. Обнаружен приближающийся перенос материи. Приготовьтесь. Повторяю, приготовьтесь». «Отследить», — рявкнул Диамантис оператору. «Работаю», — дрожащим голосом ответил оператор. «Курс преломляется». «Курс захвачен. Зона смерти Альфа». «Раздор», — крикнул Диамантис. «Телепортационная вспышка, зона Альфа. Они идут к вам». Группа катуланских налетчиков появилась в зоне Альфа с диким взрывом вытесненного воздуха и начала стрелять еще до того, как исчезла телепортационная вспышка. Кибри не мог оценить ситуацию в полной мере, но видел перед собой имперских кулаков и неподвижные остовы двух застрявших в камне проходчиков. Катуланцы в черных терминаторских доспехах двинулись вперед, поливая огнем отделение лоялистов. Истребительная команда Гаро дрогнула и погибла под почти прямой атакой с тыла. Сдвоенные болтеры и лазерные пушки разорвали незащищенный строй имперских кулаков, раскалывая желтый керамид и разбрасывая куски мяса. Жирико попытался повернуться. Болтерные снаряды Кибрия разнесли ему лицо, горло и грудь. «Какого черта происходит?» — воскликнул Дерал по связи. «Просвети их», — ответил Кибри. «Они ждали нас», — крикнул Дерал. «Заткнись и убивай», — прорычал Кибри. Но командир катуланцев был прав, и Кибри знал это. Их операция планировалась при высочайшем уровне секретности. Никто не должен был о ней знать. Предполагалось, что они переместятся в пустые подвалы и заброшенные подземные своды. Не лицом к лицу с ударным отрядом 7. Зал кишел дерьмовыми отбросами имперских кулаков. 50, 60 или больше. Многие уже были мертвы. Хоть что-то хорошее. «Выкосите их, катуланцы», — приказал Павоксу, непрерывно стреляя, его терминаторские доспехи вибрировали от отдачи. «Расчистите место». Операция оказалась под угрозой. Сомнений не было. Имперские кулаки, которых он убивал, уничтожили два транспорта диверсантов. «Сколько сынов Гора они убили?» «Я должен очистить зал», — подумал Кибри. «Обезопасить периметр. Выяснить, что, черт возьми, происходит, выяснить, что мы потеряли. Решить, черт возьми, что нам делать». Едва эта мысль успела сформироваться, как Кибри понял, что катуланцев атаковали с фланга. Гаро по-прежнему охранял эту, когда услышал предупреждение обманщика. Он провел отделение огневой поддержки обратно через соединительную арку в Альфу, как раз вовремя, чтобы увидеть, как гаснет вспышка, и катуланцы вырезают его людей. Он получил частичное прикрытие от арки и короткой огневой стены. Его группа убийц шагнула вперед и начала поливать наступавших терминаторов из тяжелого оружия. Тактические доспехи дредноута и боевая броня катафракт были прочными целями. Убийцы обладали огневой мощью, но их было меньше стаи чудовищных сынов Гора. Как только первый катуланец начал падать в пробитых пушками и тяжелыми лазерами экзодоспехах, а из открытых ран брызнула кровь и облака искр, терминаторы развернулись и стали обстреливать позицию Гаро. Очереди огня разрывали стену, плиты и арку. Каменные осколки разлетались, словно щепки, и воздух наполнился густой дымкой кирпичной пыли, поэтому мелькавшие лучи лазеров казались еще ярче. Дерал отследил импульсы лазерной пушки Матейна и навел сдвоенные болтеры на источник огня. Гаро находился в укрытии рядом с Матейном, когда имперского кулака разорвало на куски. По Гаро и его людям ударили осколки. Треугольный кусочек желтого керамита вонзился в лицевую пластину Гаро чуть ниже левого глаза и застрял. Он и его люди продолжали вести огонь, но чудовища катуланских налетчиков были более многочисленны и защищены более тяжелой броней. Укрытие Гаро развалилось. То, что осталось от истребительной команды «Раздор», менее трети, вынудили отступить в эту. «Раздор сообщает о группе катуланских налетчиков. Зона смерти Альфа», — произнесла Эльк. «Понесли большие потери. Отступают в эту. Я вижу потери в 48 человек убитых». 48? Пробормотал Альборн. «Катуланские налетчики», — сказал Зиндерман. «Имя, внушающее ужас с момента образования 16-го». Тирайомас протиснулся мимо них и бросился к двери. Они слышали, как его рвало в коридоре. «Говорит обманщик», — спокойно сказал Диамантис. «Найсмит, седьмой, черный пес. Нужна срочная поддержка в Альфе. Сообщите мне, если вы выполнили задание и можете помочь. Повторяю, требуется срочная поддержка в зоне Альфа». «Мы получили задание двигаться в Йоту, лорд», — воскликнул Леот Болдуин. «Йота может подождать», — ответил Локин. Он перешел на бег. «Альфа ближе». Болдуин знал, что Лунный Волк прав, и он уже слышал эхо выстрелов тяжелого оружия в коридоре. Но лорд Дорн составил четкие протоколы для этой операции. Они должны были подчиняться правилам защиты, продиктованным обманщиком, или рисковали утратить контроль над зонами. «Найсмит, двигайтесь!» «За мной!» — закричал Локин. «Я не могу этого допустить», — сказал Болдуин. «Локин, нам приказано двигаться в зону Йота». «Мы». «След в Йоту прибудет только через несколько минут», — ответил Локин, не сбавляя скорости. «Катуланцы в Альфе. Катуланские налетчики. Людей Гаро истребляют». «Группа седьмой сообщила, что направляется туда», — настаивал Болдуин. «Мы ближе», — это был единственный ответ Локина. Коридор был широким и почти прямым. Впереди, справа, он миновал входную арку в пока еще не тронутую зону смерти Мю. Болдуин понял, что спорить с Гарвелем Локином бесполезно. Он раздумывал, следует ли ему последовать за ним или застрелить за невыполнение приказа. Он оглянулся на остальных легионеров. «Строится в отделение!» — крикнул им Болдуин. «Вы — имперские кулаки, Найсмит! Покажите какой-нибудь чертов порядок. По отделениям за мной. Следуйте за безумным волчьим ублюдком». Вырвавшись вперед, Локин почувствовал вспышку еще до того, как его накрыло волной. Он резко остановился, ботинки заскребли по камню. «Телепортация!» — крикнул он воинам за своей спиной. Давление воздуха резко возросло, а затем разорвалось по всей длине коридора. В порыве внезапного сияния одна за другой, в быстрой последовательности, перед ним появились фигуры в черных доспехах. Полная группа. Тактическое отделение Винкор, первая рота, сыны Гора. Локин находился всего в 6 метрах от их предводителя, лицом к лицу. Командиром был настоящий гигант. Он смотрел на Локина так, словно был удивлен, словно узнал его самого, а не устаревшую геральдику лунных волков. Это было нечто более глубокое и личное. «Локин», — прохрипел Тармагеддон. Его голос прозвучал сгустком испорченного голоса Тарика Таргаддона. В левой руке у него был цепной кулак, а в правой — цепной меч. Оба оружия увеличили обороты. Локин взмахнул цепным мечом и выхватил клинок Рубио. «Что за проклятая задержка?» — резко спросил Гор Аксимант. Плутон покачивался и барахтался, словно корабль на большой волне. Гусеницы скрипели, пытаясь возобновить движение. «Мы попали в полость, лорд», — сказал один из водителей. «Воздушный карман. Галит и сланец каверны осели и...» «И...» «Мы потеряли первичную тягу. Не за что зацепиться». Аксимант зарычал. «Как далеко?» — спросил он. — Как далеко мы находимся? Ауспик показывает, что мы находимся в 40 метрах ниже целевого уровня, милорд. Аксимант схватился за верхний поручень, чтобы не упасть. Заключение мучило его. Похоронен так глубоко, а теперь беспомощен. Он чувствовал себя так, словно на него давил вес всего дворца. «Полный назад», — сказал он. «Наберите обороты и попробуйте снова». Водители бросили машину назад. Плутон накренился, заскользил, а потом, казалось, сумел за что-то зацепиться. «Пора», — рявкнул Аксимант. Водители рванули гусеницы вперед, и машина опять накренилась. Затем она начала двигаться. Аксимант слышал, как сверла снова вгрызлись в породу, толкая добычу назад вдоль корпуса грохочущими потоками. Он улыбнулся. Они двигались. Уже скоро. Массивные удары сотрясли корпус, словно гигант решил расплющить их молотом. На мгновение Аксиманду показалось, что по ним стреляют. Потолок отсека над головой прогнулся под невероятным давлением. Затем они яростно покатились. Аксиманда, единственного стоявшего и не пристегнутого ремнями, сильно швыряло. Внутреннее освещение отключилось. Послышался похожий на лавину грохот, когда обрушился каменный поток. Плутон затрясся. Затем все прекратилось. Включилось аварийное освещение. Машина лежала на боку. Гусеницы вышли из строя. Аксимант встал. «Что случилось?» — рявкнул он. Один из водителей потерял сознание и безвольно повис на ремнях с разбитой головой. Другой недоуменно проверял показания приборов. «Обвал, лорд», — сказал он. «Наши дрели оторвали неустойчивый край каверны, и она рухнула на нас». Аксимант уставился на стену, которая теперь стала потолком. Гусеницы вышли из строя. На них обрушились тысячи тонн породы. Плутоны, в отличие от больших мантолитов, не несли бортовые телепортационные сети. В тесной темноте он слышал собственное дыхание, неглубокое и частое. С отвращением и гневом он осознал, что понял свой давний гнетущий сон. Звук дыхания в темноте принадлежал ему. Так было и сейчас. Этот металлический ящик станет его гробницей. «Зафиксирован обвал породы», — произнес один из операторов. «Местоположение?» — быстро спросила Эльк. «Под Тета и Пи», — ответил оператор. След цели, направлявшийся к этой зоне, только что пропал с экрана. «Сильное оседание», — сказала Эльк Диамантису. «Это меня беспокоит. Зоны каверны крайне неустойчивы. Масштабы и скорость проходчиков врага могут в любой момент привести к коллапсу». Она посмотрела на Хускарла. «Магас Лэнд должен начинать», — посоветовала она. «Слишком рано, госпожа», — ответил Диамантис. «Я пока не стану его вызывать. Идея заключалась в том, чтобы заманить в ловушку как можно больше них». «Есть». «Сколько подтвержденных следов?» 16 приближающихся, лорд», — ответил оператор. «Все в пределах каверны, все прибудут в течение ближайших 14 минут». 16 следов», — сказал Диамантис Эльк. «Это может быть 2 или 3 роты. Я не захлопну ловушку, когда можно поймать так много добычи». «Вы говорите, как воин Хускарл, измеряя победу количеством пролитой крови», — ответила Эльк. «Как старший офицер военного совета, я считаю победу по потерянным подразделениям и уничтоженным силам противника. Вы не должны убивать их всех собственноручно, Диамантис. Замкобетон Магаса Лэнда навсегда запечатает всех их в каверне. Им не спастись». «Мне нужны подтвержденные убийства», — ответил Диамантис. «Вы исходите из предположения, что процесс Магаса Лэнда будет выполняться в соответствии с требуемыми параметрами». «Так было бы лучше», — сказала Эльк. «Позвольте мне объяснить, лорд». Началось оседание. Оно будет быстро распространяться. Если Магасу Лэнду не разрешить запечатать и связать каверну сейчас, может произойти катастрофическое проседание. Оно даже может разрушить последнюю стену в Сатурнианском. К Как минимум, каверна станет широко открыта и слишком велика, чтобы ее можно было заполнить или закрыть. В боку Санктум Империалис образуется дыра. Диамантис колебался. Он взял вокс-микрофон. «Говорит обманщик», — произнес он. «Лэнд, вам приказано начать». Группа Гарро израсходовала почти все боеприпасы. Катуланские налетчики вытеснили немногих уцелевших назад в эту. Арка и огневая стена были снесены ураганами огня, и воздух в склепе кипел от пыли. Им нужно было полностью отступить через эту и попытаться закрепиться в бутылочном горлышке, где это встречалось со вспомогательным коридором. Гарро проинструктировал остальных. Воины начали двигаться. Гарро оглянулся. Звук приближавшихся выстрелов внезапно изменился, как и их характер. Рев новых залпов перекрыл огонь катуланцев. «Гарро, ты еще жив?» Он слышал, как голос Галлара прорвался в воксе. «Галлар!» «Седьмой с вами», — ответил Галлар. Истребительная команда «Седьмой» вошла в Альфу через одну из двух арок. Возглавляемые тяжелым отделением катафрактов имперских кулаков Галлара, они врезались в катуланцев с тыла. Фальк Кибри попытался отвести своих людей в сторону и закрепиться у другой арки. Визжавшие лучи плазмы сбивали налетчиков с ног или разрубали на части. Истребительная команда «Черный пес» вошла через вторую арку. Хаар проревел приказы, и его группа из черных щитов и имперских кулаков открыла безжалостный продольный огонь. Слава и история катуланских налетчиков закончилась за секунды. Объединенные усилия «Черного пса» и «Седьмого» превратили их в месиво. Два терминатора попытались пробиться через вторую арку. Командир отделения Хаара поверг одного силовым топором. Рассеченная гончая впечатал голову другого в стену силовым кулаком. Гарро и его немногочисленные выжившие, израсходовавшие почти все боеприпасы, отступали через эту, чтобы избежать жестокого сопутствующего ущерба перекрестного огня. Арантис подсоединил последнюю заплечную обойму к автоматической пушке и прикрыл их отход. Гарро услышал крик Галлара. «Гарро! Они идут к тебе!» Кибри, Дерал и еще один катуланский терминатор бежали к разрушенной арке Эты. Арантис встретил их и рассек Дерала пополам из пушки, но терминатор вонзил силовой меч ему в шею. Кибре протолкнулся мимо них с сиявшей ионной булавой и закончившимися боеприпасами. Гарро бросился на него, вскинув Либертас. Они врезались друг в друга. Гарро, который был меньше и легче, уклонился от двух широких смертоносных ударов булавы Кибре. Его древний меч рассек пластину на животе Кибре. По бедру вдоводела хлынула кровь. Кибре снова замахнулся, обжигавший воздух булавой. Не только его экзодоспехи превосходили Гарро, но и само тело Кибри было ужасно усилено варпом. Гарро пригнулся и попытался перехватить руку Кибре, надеясь удержать шипевшую булаву на расстоянии. В этот момент на него бросился убивший Орантиса терминатор. Гарро успел вовремя отступить, ловко двигаясь за пределами досягаемости силового меча терминатора. Гарро примерился, переместился и взмахнул мечом обеими руками. Клинок не замедлился и не застрял. Он одним ударом рассек терминатора от правого плеча до левого бедра. Разрубленные половинки катуланского терминатора рухнули на каменные плиты. Булава Кибре сбила Гарро с ног. Гарро перевернулся и тяжело приземлился. Его наплечник треснул. Либертас вылетел из его пальцев. Меч упал в 2 метрах от него, острием вниз. Клинок погрузился на треть длины глубоко в каменный пол. Гарро изо всех сил пытался прийти в себя и подняться. Кибри бросился к нему. Он взглянул на дрожавший в полу меч. Он видел, на что тот способен. Кибри нужно было все, что он мог получить. Он схватил меч, собираясь его вытащить. Тот не сдвинулся с места. Он потянул сильнее, прикладывая всю мощь своего улучшенного тела и усиленной брони. Либертас не пошевелился. Металлический ботинок ударил Кибре в лицо и отбросил назад. Гарро снова был на ногах. Его удар смял лицевой щиток Кибри. Кибри бросился на него. Гарро без малейшего усилия вытащил меч из камня. Клинок взлетел и вонзился Кибри в грудь. Фальк Кибре покачнулся. Гарро вырвал клинок и нанес рубящий удар, рассекая Фальку Кибре подбородок, грудину и пах. Распоротый Кибре упал на колени. Блестящие черные органы выпирали и вываливались из него, увлекаемые потоком жидкости, темные, как прометий. Он давно уже не был Фальком Кибре ни в каком органическом смысле. Какая невидимая эфирная тварь не поселилась бы в нем, она завизжала и сбежала, оставив разрушенное тело хозяина. «Трон Терры», — прошептал Гарро. «Бедный ублюдок». Гарро замахнулся быстро и уверенно и отрубил задыхавшуюся голову Фалька Кибре. Они выбрались из заглохшего термита. Оксимант и Лукаш вели в сумеречной темноте разрушителей Геморы вверх по огромному склону глоидных отходов. Было такое ощущение, что они идут по какому-то арктическому склону ночью. Их окружала бесконечная чернота. Бело-голубой галоидный наст хрустел под ногами и казался в визоре сиявшим, словно ночной снег. Каждые несколько минут из глубокой впадины позади них раздавался грохот новых обвалов и оползней. Оксимант попробовал включить вокс, но тот был так же тих, как и раньше. Он потерялся под землей вместе с 50 воинами, чье высокое предназначение было сведено на нет. «Мы поднимаемся», — сказал Лукаш. Он сверился с ауспиком. «Еще 200 метров, и мы приблизимся к месту, куда нас должны были доставить проклятые механикум». «Лорд-капитан», — позвал один из разрушителей. Он присел на корточки и что-то рассматривал. «Что?» — спросил Оксимант.